У меня появился новый друг. Его зовут Юди. По рождению Юди — еванец. Это у него я сняла дом, так и познакомились. Он работает на англичанку, владелицу коттеджа, присматривает за домом, пока она проводит лето в Лондоне. Юди 27 лет. Этот коренастый крепыш изъясняется южнокалифорнийским серферским сленгом. Говорит подруга и чувак. Его улыбка лед растопит. И для такого молодого парня у него очень длинная и нелегкая жизненная история. Он родился в Джакарте. Мать была домохозяйкой, отец — фанатом Элвиса, владельцем маленького предприятия по торговле кондиционерами и холодильными установками. Родители — христиане, что в этой части света считается странностью. Юди рассказывает забавные истории о том, как соседские мальчишки из мусульманских семей насмехались над ним, бросаясь такими оскорблениями, как «свиноед» и «фанат Иисуса». Но Юди на них не обижался. Такой уж у него характер, его вообще мало что может обидеть. Однако его матери не нравилось, что он ошивается с мусульманскими детьми, в основном потому, что они бегали босиком. Юди это тоже нравилось. Она считала это негигиеничным. Поэтому мать предоставила сыну выбор. Либо он надевает ботинки и идет играть на улицу, либо ходит босиком, но дома. Ботинки Юди не любил, поэтому и провел большую часть детства и отрочества в собственной комнате. Там он и научился играть на гитаре. Мне еще не приходилось встречать людей столь музыкальных, как Юди. Он волшебно играет на гитаре, хотя никогда не учился этому. Однако чувствует мелодию и гармонию, точно это две его родные сестры. Юди сочиняет музыку, объединяющую восточные и западные мотивы. Классические индонезийские напевы, мелодичное регги и фанк в стиле раннего Стиви Уандера. Это трудно описать, но по нему просто плачут чарты. И я не знаю ни одного человека, кто слышал бы его музыку и не согласился со мной. Всю жизнь Юди мечтал перебраться в Америку и заняться шоу-бизнесом. Да и кто, собственно, не мечтает об этом? Поэтому еще когда он был подростком и жил на Яве, ему каким-то образом удалось выбить себе работу на круизном лайнере компании «Карнивал» и вырваться из ограниченного мирка Джакарты в большой мир, в открытое море. Работа на круизном лайнере оказалась каторжной поденкой для трудолюбивых эмигрантов. Жилье в трюме, 12-часовой рабочий день, один выходной, уборка. Его товарищами были индонезийцы и филиппинцы. Они ели и спали в разных частях корабля и никогда не общались между собой. Мусульмане и христиане, сами понимаете. Но Юди в типичной для него манере подружился со всеми и стал кем-то вроде эмиссара между двумя группами азиатских рабочих. Он понимал, что у всех этих горничных, сторожей и посудомойщиков, работающих с утра до ночи, чтобы посылать семьям по сотне долларов в месяц, гораздо больше общего, чем различий. Когда корабль впервые вошел в гавань Нью-Йорка, Юди не спал всю ночь, стоя на самой высокой палубе и любуясь панорамой города, возникающей над горизонтом, с бьющимся от волнения сердцем. Через несколько часов он сошел с судна в Нью-Йорке и сел в желтое такси. Совсем как в кино. Когда таксист, недавно эмигрировавший из Африки, спросил, куда его везти, Юди ответил: «Куда угодно, друг, просто покатай меня по городу. Хочу увидеть все». Несколько месяцев спустя корабль снова остановился в Нью-Йорке, и на этот раз Юди остался навсегда. Его контракт с круизной компанией кончился. Он хотел жить в Америке. В конце концов, его занесло не куда-нибудь, а в провинциальный Нью-Джерси, где он некоторое время делил кров с другим индонезийцем, знакомым по лайнеру. Он нашел работу в торговом центре, в кафе, торговавшем сэндвичами. Очередная каторга для иммигрантов по 10-12 часов в день. Только на этот раз вместо выходцев с Филиппин его товарищами оказались мексиканцы. За те первые несколько месяцев он больше обучился испанскому, чем английскому. В редкие минуты, когда выдавалось свободное время, Юди садился в автобус до Манхэттена и просто бродил по улицам, очарованный городом до такой степени, что невозможно описать. Он и сейчас говорит, что во всем мире не найдется места, где было бы столько любви. Случайно, не иначе как благодаря своей улыбке, он познакомился с компанией молодых музыкантов со всего мира и стал у них гитаристом. Талантливые ребята с Ямайки, из Африки, Франции, Японии, они играли вместе ночами. На одном из джемов Юди познакомился с Энн, красивой блондинкой из Коннектикута, игравшей на басу. Они полюбили друг друга и поженились. Нашли квартиру в Бруклине и стали жить в окружении веселых друзей, вместе катаясь во Флорида Кис. Им жилось невероятно счастливо. Очень скоро Юди почти в совершенстве выучила английский и подумывала о том, чтобы поступить в колледж. 11 сентября Юди стоял на крыше своего дома в Бруклине и смотрел, как рушатся две башни. Как и все, он был парализован горем от случившегося. Как мог кто-то совершить столь ужасающее надругательство над городом, где столько любви? Не знаю, следил ли Юди за последующими событиями. Когда Конгресс США отреагировал на угрозу террористической атаки принятием патриотического акта, закона, устанавливавшего новые драконовские миграционные правила, многие из которых были направлены против мусульманских стран, Индонезии в том числе. Один из его пунктов гласил, что все индонезийские граждане, проживающие в США, обязаны зарегистрироваться в Департаменте внутренней безопасности. Телефоны в доме Юди начали звонить не переставая. Он и его друзья, молодые индонезийские иммигранты, ломали голову, что же им делать. У многих виза была просрочена. Они боялись, что явись они для регистрации, их депортируют. Но они боялись и не явиться, ведь это означало бы, что они ведут себя как преступники. Очевидно, исламские фундаменталисты, разгуливающие себе по штатам, предпочли проигнорировать этот закон. Но Юди решил, что должен зарегистрироваться. Он был женат на американке и хотел изменить свой иммиграционный статус и стать полноправным гражданином. Ему не хотелось жить, скрываясь. Юди и Энн проконсультировались со всеми адвокатами, однако никто не знал, что им посоветовать. До 11 сентября никаких сложностей бы не возникло. Поскольку Юди был женат, он мог просто пойти в иммиграционную службу, продлить визу и начать процесс получения гражданства. Но теперь, кто знает, чем это чревато? «Новые законы еще не опробованы», — говорили иммиграционные юристы. «Вы станете первым подопытным». И вот у Юди и его супруги состоялась встреча с любезным служащим иммиграционной службы. Молодожены поведали ему свою историю, после чего им сообщили, что Юди должен вернуться в тот же день для повторного собеседования. Именно тогда им следовало насторожиться, ведь Юди строго-настрого приказали прийти без жены и без адвоката, с пустыми карманами. Надеясь на лучшее, он вернулся в офис один, без документов. Тогда-то его и арестовали. Его перевели в тюрьму в Элизабет, Нью-Джерси, где он пробыл несколько недель с другими иммигрантами, которых было великое множество. Всех их недавно арестовали на основании акта о внутренней безопасности. Все жили и работали в Америке уже много лет, но большинство не говорили по-английски. Некоторые с момента ареста не имели возможности связаться с семьей. В тюрьме они стали невидимками. Об их существовании не знал никто. Энн, пребывавшая уже на грани истерики, потребовалось несколько дней, чтобы выяснить, куда забрали мужа. Самое яркое воспоминание Юди о тюрьме — группа худых и испуганных нигерийцев с кожей черной как уголь, которых обнаружили на грузовом судне внутри стального контейнера. Прежде чем их нашли, они почти месяц прятались в этом ящике в трюме корабля, пытаясь пробраться в Америку или куда-нибудь. Они не имели представления о том, где находятся. Их глаза были так выпучены, вспоминает Юди, будто фонари до сих пор светили им в лицо. После периода заключения американское правительство выслало моего друга Юди, христианина, но, по их мнению, видимо, исламского террориста, домой, в Индонезию. Это было в прошлом году. Я не знаю, разрешат ли ему когда-либо вернуться в Америку. Они с женой до сих пор пытаются решить, как им теперь жить. Перспектива поселиться в Индонезии в их мечты о будущем не входила. Пожив в развитой стране, Юди так и не смог заново привыкнуть к трущобам Джакарты и переехал на Бали, чтобы попытаться обосноваться здесь. Но и тут возникли проблемы. Общество не принимает его как своего, так как он не балинезиец, а яванец. А балинезийцы не питают к яванцам ни капли симпатии, считая их всех без исключения ворами и попрошайками. Здесь, в родной Индонезии, Юди гораздо больше сталкивается с предрассудками, чем в Нью-Йорке. Что ждет его в будущем, он не знает. Возможно, Энн приедет к нему, и они будут жить вместе. А может и нет. Какие у нее здесь перспективы? Их молодая семья, существующая теперь исключительно через интернет, на грани краха. А Юди кажется, что здесь ему не место. Он утратил почву под ногами. Он чувствует себя американцем гораздо больше, чем индонезийцем. Мы с ним используем одни и те же словечки, вспоминаем любимые нью-йоркские рестораны, обсуждаем одни и те же фильмы. Он приходит ко мне по вечерам и играет на гитаре совершенно волшебные песни. Мне так хочется, чтобы он добился признания. Если бы была в этом мире хоть капля справедливости, он давно стал бы звездой. «Не жизнь, а сплошной дурдом, а, подруга?» — говорит он.